Глава 91. Италия. 1927 год. Сойдя на берег, Анджело поцеловал итальянскую землю. Неужели он вернулся в милую старую Италию? Он проделал долгий путь от Марселя, но уже на палубе парохода почувствовал себя лучше, вдыхая бодрящий морской воздух и слушая оживленные разговоры пассажиров. На Анджело было добротное теплое пальто и шляпа. Кэтлин настояла на покупке обновок перед отъездом из Нью-Йорка. Не нужно считать его инвалидом. Он просто едет домой и везет родне уйму подарков, фотографий и новостей. Путешествие через океан прошло гладко. Потом Анджело ехал на поезде, а потом до самой фермы на телеге, вверх по тропам, доступным только мулам. В золотых лучах тосканского солнца все казалось меньше и неторопливее, чем прежде. Теперь Анджело городской житель, а не деревенский мальчишка. Он с трудом понимает местный диалект, на котором вырос, и все же невероятно счастлив вернуться к этим душистым холмам. Старушка-мать упала в его объятия. Маленькая, сохшаяся, совсем не похожая на сильную крепкую женщину, которая махала ему на прощание почти 20 лет назад. Годы страданий избороздили ее некогда красивое лицо глубокими морщинами. «Анджело, мальчик мой дорогой, дай взглянуть на тебя. Какой ты худой, какой бледный. Слава Богу, я дожила до твоего возвращения. Ну, входи же, входи!» Анджело чувствовал себя почетным гостем. Ему отвели комнату на верхнем этаже, постелили самый лучший матрац, а под кровать специально поставили авасо да нотте, ночную вазу, чтобы не нужно было спускаться в уборную. Соседи взирали на Анджело с благоговейным страхом, точно на пришельца из иного мира, ощупывали его костюм и пальто, разевали рты в беззубых улыбках. На стол подали суп. Зуппа. Пасту, сыр, домашнее вино, оливковое масло и великолепный кастагначчо. Хлеб из каштановой муки. Еда источала прекрасный аромат свежести, рожденный солнцем и плодородной землей, и разительно отличалась от пищи из жестяных консервных банок, которые несколько месяцев ехали через океан. Анджело растрогался, увидев, что все его письма и открытки прикреплены к стене в уголке над алтарем. Драгоценные письма, явно перечитанные по многу раз. Он почувствовал укол совести. Надо было писать чаще. Он столько всего должен рассказать, объяснить. Его считают богатым городским франтом, а вовсе не больным, безработным неудачником, который сумел выбраться сюда только благодаря выплате из социального фонда. Эти люди не желают слышать ничего подобного. Они хотят получить подтверждение, что, отпуская своих сыновей в далекие края, поступают во благо, и жертва оправдана. Анджело не станет их разочаровывать. Он уже успел забыть, в какой нищете жила семья и почему ферма не могла прокормить так много ртов. Теперь, сидя у жарко натопленной угольной печки, Анджело многое замечал. Младший брат Джанни, высоченный парень, которого он в последний раз видел мальчуганом в коротких штанишках, с тревогой поглядывал на него, опасаясь, что Анджело приехал насовсем и потребует свою долю в наследстве. «Садись, ешь!» Отец подтолкнул его к столу первым. «Только если все будут есть вместе со мной», — ответил Анджело, зная, что ему полагается самая большая порция. «Доктор сказал, я слишком много ем. Это вредно для здоровья», — улыбнулся он и похлопал себя по животу. «Так что простите, если не слопаю все. Вы и так меня балуете». На лицах кое-кого из детей отразилось явное облегчение. Они тут же принялись уписывать угощение. «Разве может он отнять у них кусок хлеба?» Анджело откинулся на спинку стула, жалея, что его собственной семьи нет рядом. «Они сейчас так далеко!» Сердцем он чувствовал, что встреча с домом пойдет ему на пользу, как и новые таблетки, которые нужно принимать каждый день. Однако, прежде чем предаваться радости и веселью, следует выполнить еще одну обязанность. Он должен пойти к родственникам Марии и отдать дань уважения ее памяти. Ему просто необходимо кое-что выяснить. Пальцы Анджело погладили в кармане крохотную пинетку. Она пролежала там всю дорогу. Узнает ли он в конце концов правду об этом кружеве?